Улф считал, что риск ничтожно мал, но мы с Терезио так на него насели, что он сдался. Рубашки и пижаму было решено оставить у Терезио, который пообещал выслать их в Нью-Йорк в самое ближайшее время. А вот мой чемодан был помечен моими инициалами, но мы решили, что А.Г., благо меня зовут Алекс, не столь рискованно, как Н.В. Терезио отвез нас в аэропорт на своем «Фиате», который по-прежнему выглядел целехоньким, несмотря на то, что его владелец делал все от него зависящее, чтобы пошивать деревья и телеграфные столбы. Приземлившись в Риме, мы сели в такси, которое доставило нас в американское посольство. Теперь я могу похвастать, что знаю Рим как свои 5 пальцев. Его население составляет 1 695 477 человек, и в нем полно древних строений. Когда мы зашли в одно из таких строений, я имею в виду здание посольства, до назначенной встречи оставалось еще 10 минут, но ждать нам почти не пришлось. Молодая женщина, выглядевшая как конфетка, но рискующая через несколько лет заполучить 2-й подбородок, поинтересовалась тем, кто мы такие. Вулф представляться не стал, сказав лишь, что нас ждет мистер Коуртни. Секретаршу, видимо, проинструктировали, потому что, погадав, кто мы, агенты ЦРУ или путешествующие инкогнито-конгрессмены, она что-то сказала в телефонную трубку. И пару минут спустя к нам вышел сам Ричард Коуртни. Он любезно и дипломатично приветствовал нас, не произнеся вслух наших имен, и провел к себе по длинному, непозволительно широкому коридору. Пожалуй, целые 3 кошки могли бы пройти по нему бок о бок, хотя 4-й был бы уже тесноватым. В каморке, служившей кабинетом, стояли 3 стула. Коурт не пригласил нас занять 2 из них, а сам направился к 3-му, который стоял за столом, заваленным бумагами. За 4 дня, прошедших после нашей первой встречи, Коурт не слишком изменился. «Вы сказали по телефону, — начал он, глядя на Вулфа, — что хотели попросить меня об услуге. О 2 услугах, — поправил его Вулф. Первое заключалось в том, чтобы мы могли попасть к вам, не называя своих имен. Это уже сделано. А вторая? Постараюсь быть кратким. Мы с мистером Гудвином прибыли в Италию по личному, но очень важному и абсолютно конфиденциальному делу. За время пребывания на итальянской земле мы не нарушили ни одного закона, если не считать того, что при нас не было документов. Наше дело благополучно завершено, однако возникла одна загвоздка. Мы хотим завтра отплыть из Генуи на борту Базилии, но нужно, чтобы мы плыли инкогнито. Успех нашего дела окажется под серьезной угрозой, если станет известно, что мы находимся на борту этого судна. Мне удалось, позвонив из Барии в Рим, забронировать для нас 2-местную каюту на имя Карла Гюнтера и Алекса Гюнтера. Я бы хотел, чтобы вы сейчас позвонили в компанию и сказали, что я приду за билетами. Чтобы подтвердить, что по прибытии в Нью-Йорк вы с ними расплатитесь? Нет, я заплачу сейчас наличными. Тогда зачем? Чтобы заверить, что мы именно те, за кого себя выдаем, и оправдать, что мы будем путешествовать под другими фамилиями. И только? Да. Господи, какая ерунда! Коурт не вздохнул с облегчением. 1000 людей путешествуют инкогнито. На это вам не требуется разрешение посольства. Возможно. Однако я предпочитаю подстраховаться. Я должен исключить всякий риск, пусть он даже ничтожно мал. Кроме того, я не хотел бы пускаться в пространные объяснения при разговоре с чиновниками. Вы позвоните? Коурт не улыбнулся. Я приятно удивлен, мистер Вулф. Конечно, я позвоню. Хотел бы, чтобы все наши соотечественники обращались ко мне за подобными услугами. А теперь, если вы не возражаете, хотел бы в свою очередь попросить вас об одном одолжении. Я уведомил посла о том, что вы придете на прием, и посол изъявил желание познакомиться с вами. Вы сможете уделить ей несколько минут? Вулф нахмурился. Это женщина? Да, разумеется. Я вынужден просить у вас прощения. Я смертельно устал, а нам еще нужно успеть на 7-часовой самолет до Генуи, если только... «Вы не обидитесь и не передумаете звонить?» Коурт не от души расхохотался. «Нет, я не передумаю», — сказал он, утирая слезы, потом снова захохотал, запрокинув голову назад. Мне показалось, что для дипломата подобного ранга он ведет себя чертовски неприлично.